Глава 13. Особых проблем во время боя с монстрами второй волны не было. Айзек в этот раз все правильно рассчитал. Взбесившись из-за огня двух наших пулеметчиков, твари сразу рванули к нам напрямую, кастуя на ходу заклинания. Правда, все они были направленными, а не по площади, что позволило мне полностью раскрыть свой новый потенциал. Артефактный меч прекрасно справлялся с этими сгустками энергии. Конечно, пришлось попрыгать и поизворачиваться, но в итоге отразил все посланные в нашу сторону гостинцы. Двигаться было удивительно легко и просто, словно у меня тело легче пуха, а не все 80 килограммов. Немалую роль в этом сыграло последнее усиление. Но самое поразительное произошло в тот момент, когда твари приблизились к нам вплотную. Конечно, ловушки и наши девушки сделали свое дело. Из 10 монстров нас смогли достичь только 4, причем уже раненых. Впрочем, это не помешало им, словно пушинку, откинуть метров на 10 Рустама. После этого буквально за мгновение отлетели также Айзек и Артур. Но я каким-то чудом все еще уворачивался от всех атак быстрых тварей. Это было потрясающее ощущение. В голове спокойствие и уверенность, в теле полная легкость без грамма усталости. Фактически я парил над землей, успевая не только уходить из-под атак монстров, но и атаковать их. На какое-то мгновение мне почудилось присутствие кого-то внутри меня, кого-то сильного и опытного. Казалось, что меня кто-то ведет и направляет. Причем настолько быстро, что заметить влияние удалось только краем сознания. Но все это меркло перед ощущением собственных возможностей. Казалось, еще немного, и я сам смогу уничтожить всех оставшихся монстров. Вот только это оказалось самонадеянно. Одно неверное движение, и вот уже я с переломанными костями отлетаю от мощного удара одной из тварей. Слишком сильно поверил себя и свои силы. Расслабился, за что законно поплатился. Хорошо, что пока я вертелся ужом среди врагов, девочки успели снять еще 2 монстров, а после и добить оставшихся. Так что пытаться встать и продолжать бой не пришлось. Да я бы и не смог. Кажется, в этот раз у меня половина костей переломана. Только через пару секунд, обозвав себя дубиной и идиотом, я вспомнил о своей новой возможности оперирования телом. В этот раз потребовалась вся моя концентрация и сосредоточенность, чтобы залечить все переломы и травмы. Сразу после этого сознание просто отключилось. Все, что я успел заметить, так это бежавших к нам девчонок и 2 шатающиеся фигуры. Рустам и Айзек так и смогли подняться после ударов монстров. Проснулся я утром следующего дня в превосходном состоянии, как моральном, так и физическом. Разве что жрать хотелось просто безумно. Я бы, наверное, сейчас съел все, что угодно. Не знаю, как понял, что это именно следующий день, но твердо был в этом убежден. Да и если бы прошло больше времени, то на нас бы напал 3-й отряд монстров. А раз вокруг тишина и спокойствие, то мое внутреннее «я» полностью право. Осмотревшись, заметил сидевшего на земле единственного бодрствующего члена нашего отряда – Айзека. Он уткнулся в свой планшет взглядом, не обращая внимания на происходящее вокруг. Видимо, наблюдает за местностью с помощью дронов. Остальные спали кто где. Рустам без брони валялся в своем спальнике и громко храпел. Чуть дальше, метров 2 от него, укрывшись почти с головой в спальник, лежал Артур. С другой стороны стояла палатка девчонок, и судя по тому, что я их нигде больше не вижу, они находились внутри. Только после этого осмотрел себя. Броню кто-то снял, и она сейчас лежала рядом, справа от меня. Хотел было ее надеть, но, осмотрев, понял, что все. Приплыли. Броню теперь только выбросить, как и шлем, восстановлению не подлежит. Пришлось тянуться к своему рюкзаку, который лежал чуть дальше, чтобы достать уже свою личную экипировку. Это, конечно, не броня армейцев, но хоть какая-то защита. Естественно, мои телодвижения заметил Айзек, кивнул мне приветственно и с улыбкой понаблюдал за тем, как я натягиваю свою экипировку. Его улыбка понятна. Ребята давно смеются над выбором цвета моей одежды. Если у них была зеленого или темно-зеленого цвета, то у меня черная. Исключением были только девчонки. У Мелинды цвет был зеленым и бежевым, а у Саманты зеленый, со светло-коричневыми вставками. Опять решил проснуться раньше всех. Скорее утверждая, чем спрашивая, произнес Айзек, когда я, одевшись, подсел к нему и включил плиту. Так хорошо варить кофе, как Артур, я, конечно, не умею, но хоть что-то. Сколько времени? Доставая из рюкзака сразу три пайка, спросил я. Казалось, еще чуть-чуть, и мой желудок начнет переваривать меня изнутри. Так сильно хотелось чего-нибудь срочно сожрать. «Почти половина седьмого», — с любопытством наблюдая за мной, ответил Айзек. «Яфна», — жуя паёк, буркнул я невнятно. «Новая способность требует калорий?» — насмешливо посмотрел на меня он. Остановившись на секунду, я попытался придумать какое-нибудь адекватное пояснение, но в голову ничего умного, как назло, не приходило. Так что просто кивнул согласно головой, продолжив интенсивно жевать. «Повезло вам», — хмыкнув, прокомментировал Айзек. Увидев мой удивленный взгляд, он дополнил. «А, ты же не в курсе. Саманте и Рустаму тоже достались новые способности после боя. Так что теперь Саманта хвастается своим новым умением магии воздуха сразу третьего уровня, а Рустам ходит довольным павлином со своей стихией песка. Правда, там пока только первый уровень способности, но все равно круто». «Вау!» Только и смог я произнести, проглотив очередную порцию пайка. «А вам что, совсем ничего?» «Кроме повышения уровня, как и после первой волны, ничего нового». Пожал плечами он, при этом не выглядев расстроенным. Кажется, это его совсем не беспокоило. «Да это и не важно. Главное, что умение можно получить таким образом, а остальное – дело времени». «Я же думал о своей способности. Это награда от Бога или все же мое личное приобретение?» Никаких сообщений в наручном браслете по этому поводу не было. Там все параметры, кроме уровня, не изменились. Но ведь это может быть что-то такое, о чем браслет просто не в курсе. Такие случаи уже бывали. Вот и у меня, возможно, появилось нестандартное умение, потому и молчит браслет. Хотя в глубине души я считаю, что это все же не награда за убийство мобов от Бога или его сил. Вслух же я решил обсудить совсем другую тему. «Ну, ты как бы не совсем такой, как мы», – осторожно произнес я, глядя на командира. В отличие от нас, Айзек очень не любил вспоминать свою прошлую жизнь. Да и вообще очень мало о себе рассказывал, предпочитая обходиться только общими фразами и размытыми формулировками. «Думаешь, у полноценных попаданцев совсем другой шанс на выпадение умений?» — хмыкнул расслабленно Айзек. «Это, конечно, возможно, но вряд ли. До меня уже были те, кто становились авантюристами и успешно развивались, так что тут ты ошибаешься». «Может, так», — не стал я спорить, наливая себе кофе и беря в руки второй паёк. «В любом случае, вам хоть повезло сохранить память». «Повезло, говоришь», — задумчиво протянул Айзек. «То есть ты считаешь, что осознать себя в теле младенца очень приятно?» «Наверное, по твоему мнению, ходить под себя без малейшей возможности что-либо изменить является верхом счастья? Так что ли?» «Но ведь ты как-то это пережил, разве нет?» Слегка растерявшись, произнес я. «Пережил», — согласно кивнул он. «Цена, правда, оказалась немаленькой». «Цена?» «Именно», — усмехнулся Айзек. «Ты смотрел общую статистику таких, как я?» Увидев мое отрицательное покачивание головой, продолжил. «А зря. Стоит посмотреть. Например, ты в курсе, что примерно 40% таких, как я, сходят с ума в первые месяцы новой жизни. Еще столько же удается спасти нашим медикам. И только потому, что научились быстро определять попаданцев почти сразу после рождения. Вот только у всех спасенных остаются психологические травмы различной степени на всю оставшуюся жизнь. В итоге только у 20% все складывается более-менее хорошо. Они, как и я, сумели приспособиться к новым условиям и смогли пережить первые, самые тяжелые годы новой жизни, заплатив за это частью своей памяти. «Это как?» – удивился я. «Я не помню свою прошлую жизнь всю, только фрагменты. Различные короткие события из прошлого. Причем все они воспринимаются как какой-то сон». Задумчиво и не спеша отвечал Айзек, глядя при этом мимо меня, явно пребывая в своих мыслях и воспоминаниях. Впервые наш командир был настолько откровенен в своем рассказе. К тому же, многое из того, что он рассказал, лично я не знал. Особенно сильно шокировала статистика, озвученная только что. Честно говоря, с такой стороны, феномен сохранения памяти прошлой жизни я не рассматривал. Реальный, правдивый, но все же сон. Какие-то смутные образы перемешиваются с ясными и четкими, но все это фрагменты. Нет полной картины и понимания, размеренно говорил Айзек, все так же глядя поверх моей головы. Вот вы сейчас живете в этом мире, и все, что вас окружает, воспринимаете как норму, а я нет. Все происходящее вокруг мне кажется каким-то неправильным и нелогичным. Такое ощущение, что там, где я жил раньше, все было по-другому. Вот только что именно, я понять и вспомнить не могу, как не пытался. И знаешь, что самое смешное? Я отрицательно мотнул головой, не забывая при этом усиленно поглощать очередной запас еды. Первый голод я утолил и теперь просто наслаждался, ощущая, как постепенно тело наливается предвкушением сытости. «То, что никто из таких, как я, не помнит всей своей прошлой жизни», — хмыкнул невесело Айзек. «Я даже связывался с такими, как я, но результат везде один. Кто-то ничего не ощущает, а кто-то, как и я, чувствует неправильность, но понять, в чем дело, не может». «А что именно тебя смущает?» – осмотревшись, спросил я с любопытством. «Так сразу и не скажешь», – задумчиво протянул он. «Тут многое кажется странным. Уровни, бог, монстры, альвы, наука и многое другое. Хотя точнее нужно сказать, что необычным является не сам бог и его наличие во плоти, а вера. Кажется, что там, где я жил раньше, были другие верующие. Может, просто Бог в каждом мире свой?» Пожав плечами, предположил я. «Потому и отношения разные». «Возможно». Как-то странно посмотрев на меня, кратко ответил он и замолчал. Кажется, я своим последним вопросом выбил его из воспоминаний, и Айзек опять стал прежним. Возможно, он сейчас жалеет о том, что рассказал, а вот я – нет. Его слова натолкнули меня на одну интересную мысль. Я ведь не помню ничего о своих первых годах жизни. Впрочем, как и любой другой ребенок. Первые воспоминания, которые всплывают в памяти, это когда мне было 4 года, и мне купили какое-то очень вкусное мороженое. Собственно, на этом все. Так вот, а что если я тоже все вспомнил в начале жизни, но потом из-за описанных Айзеком проблем просто забыл. И сейчас постепенно вспоминаю с помощью снов. Такой вариант отбрасывать нельзя, как минимум. «Артем», – неожиданно позвал меня Айзек, глядя при этом в свой планшет. «Ты неплохой парень, с хорошим потенциалом, а главное, умеешь думать головой». На этом месте он замолчал, я же недоуменно уставился на командира. К чему это он? И только через полминуты тишины он, наконец, продолжил. Причем казалось, что он тщательно подбирает каждое слово, оттого говорит очень медленно. «Совсем скоро может случиться много странных и непонятных событий, и мне бы очень хотелось верить, что ты сможешь в итоге разглядеть истину». «Ты о чем?» – удивился я. «Придет время, поймешь». Хмуро ответил он, после чего встал и пошел будить ребят. оставив меня сидеть и хлопать глазами от недоумения. Все-таки иногда я не понимаю, что Айзек имеет в виду. Вот к чему он это сейчас сказал? Или же опять что-то скрывает? У меня начинает складываться ощущение, что у альвов есть возможность не только подслушивать наши переговоры, но и слышать наши голоса везде, где захотят. В это, конечно, слабо верилось, но по-другому пояснить скрытность в поведении и словах Айзека я не мог. На новую точку встречи следующей волны гостей мы смогли отправиться только ближе к часу дня. Как оказалось, ни у одного меня проблема с броней. И не только потому, что у Рустама, Артура и Айзека она не подлежала восстановлению. У Мелинды и Саманты просто кончился заряд артефактов, без которых защита армейцев становилась не только бесполезной, но еще и мешала своим непомерным весом. Теоретически можно было зарядить кристаллы, но тогда ребята останутся без магических и стихийных сил, что в нашем положении недопустимо. Так что пришлось всем облачиться в запасной комплект, который защищал посредственно. По сути, это была обычная одежда, просто усиленная магией и рунами. Пули и слабые заклинания ее не пробьют, и на этом все. В отличие от армейских комбезов, тут не было дополнительных контуров гашения кинетической силы той же самой пули или удара. Хорошо, хоть контуры обезболивания были, а то ощущать весь коктейль боли от любой травмы не хотелось. К тому же, как показывает практика, силы монстрам не занимать. Один удар и как минимум переломы, если не хуже. Да и будущие наши противники умело пользовались огнестрельным оружием. Одно отчасти радовало. Эти твари будут пытаться захватить нас живьем, а значит, особенно сильных и смертоносных игрушек опасаться не стоит. Место для засады, выбранное Айзеком, представляло собой какие-то развалины трех домов и открытое пространство вокруг. И это, кстати, любопытный факт. Кто построил эти дома? Зачем они монстрам или альвам? Да и если я правильно понимаю то, что вижу, вокруг нас когда-то были обработанные поля. Альвы выращивали какие-то злаки? Как-то не верится. Да и зачем посреди бескрайнего леса на многие километры строить небольшой поселок, да еще и без каких-либо следов дороги? Ничего не понимаю. Впрочем, для наших целей позиция более чем подходящая. Изначально по плану предполагалось, что в этот раз мы встретим врага всем отрядом в одном месте. Но за полчаса до конца оставшегося спокойного времени Айзек изменил свое же решение. Взяв с собой Саманту, он решил организовать огневую точку для снайпера за нашими спинами на одном из деревьев. Все бы ничего, да вот только до леса в той стороне было почти 400 метров. А если добавить тот факт, что стрелять девушке придется с неудобной позиции на дереве, то точность ее стрельбы стремительно близилась к нулю. Что и было озвучено нами. В ответ мы получили пояснение, что таков план, и спорить бесполезно. Артур попытался что-то доказать, но безуспешно. Вот теперь мы сидим в развалинах и ждем. По замыслу Айзека, враг засечет нашу позицию и попытается, используя свое маскировочное оборудование высокого класса, подобраться к нам вплотную. Вот только тут врага ожидает сюрприз. Вокруг развалин мы разместили фактически все оставшиеся ловушки. Даже сняли с запасных позиций. Как сказал Айзек, там они уже нам не потребуются. Все, конечно, снять не успели, но и того, что смогли переустановить, более чем достаточно. «Как-то слишком спокойно», – нервно произнес Артур, сидевший в 2 метрах от меня за остатками стены. И его можно было понять. По времени враг уже должен был показаться, но вокруг тишина и спокойствие. «Они могут быть где угодно», – между тем продолжил он, всматриваясь в экран планшета. Артур надеялся обнаружить этих вооруженных до зубов командос с помощью дронов. «Сомневаюсь, что наши дроны смогут засечь их передвижение», – покачал головой, заметил я вслух. «Предлагаешь высунуться и посмотреть?» – нервно хихикнул Артур. «Успокойся», – раздался за стеной голос Рустама. «И так ясно, что они где-то рядом». «Если они рядом, то просто забросают нас гранатами, и все. Нам крышка», – уверенно произнес Артур. «Мы им нужны живые, так что гранаты вряд ли применят. Разве что газовые, но нам они не опасны», – сомнением произнес я. «Если они снаряжены так, как пишут в инструкциях, то нас забросают артефактами с блокировкой и светошумовыми», – поежившись, возразил Артур. «Мимо ловушек они не пройдут», – раздался спокойный голос Рустама. С этими словами спорить никто не стал. Просто хотелось верить, что они с Айзеком правы. «Связь с Айзеком пропала!» – с нотками истерики почти вскрикнула Мелинда. «Что значит пропала?» – удивился Артур. «Они не отвечают?» Судя по голосу, девушка была на грани паники. «Оба!» «Значит, их все-таки засекли», – спокойно произнес Рустам. «Что же, это было ожидаемо». «Но почему тогда так тихо?» – возразил Артур. «Они что, обоих бесшумно упаковали?» «Мелинда, а что там под датчиком?» – между тем спросил Рустам. «Оба живы», – уже спокойнее произнесла девушка. Видимо, сама она данные жизнедеятельности наших ребят проверить не догадалась. Вспышка где-то в лесу, а после столб огня, что вылетел вверх над деревьями, удивил абсолютно всех. Во-первых, потому что он был совсем не близко, а во-вторых, у нас таких мощных артефактов вроде как не было. «Они тут!» – заорал неожиданно Артур, тут же всаживая очередь куда-то за стену. Одновременно с его словами на поле, в метрах в 20 от нас, сработали сразу с десяток наших ловушек. Звук взрыва был таким мощным, что я на мгновение оглох, пока амулеты не сделали свое дело, вернув мне слух. На автомате один за другим выкинул два артефакта за стену. Теперь рвануло уже метрах в 10. Быстро выглянул наружу и тут же спрятался. То, что я увидел, мне категорически не понравилось. А когда в то место, где мгновение назад была моя голова, прилетела пуля снайпера, мне стало и вовсе не до веселья. Одно ясно, меня в плен брать не собирались. По стенам, за которыми мы укрылись, посыпали пули из пулемета и, похоже, трех автоматов. Один на 3 часа, еще один на час, где-то рядом третий, но где, засечь не успел. Быстро проговорил я в гарнитуру. «Пулеметчик на севере и далеко». «Понял», – лаконично ответил Рустам. Через секунду уже из его укрытия в сторону озвученного направления вылетели смертоносные подарочки артефактных гранат. Рвануло мощно. Я опять быстро выглянул и спрятался уже с другого места. Уж не знаю, что у противника за броня и снаряжение, но все наши ловушки и гранаты оказались бесполезны. Враг не понес ни единой потери. Мелинда пыталась высунуться и сделать выстрел, но только и успела спрятаться обратно. Обстреливали нас жестко и без передышки. «У них там что, бесконечные магазины?» «Все мимо», – быстро произнес я. «Уходим», – последовал ответ Рустама, и я был полностью с ним согласен. «Ловить нам тут нечего». Дело в том, что под этими развалинами находился подземный проход, который резко уходил вниз. Отправленный туда дрон так до сих пор и не нашел конца этого туннеля, собственно, ходов там было множество, и кое-кого дрон обнаружил. Диких монстров, опасные твари, но, как по мне, лучше они, чем эта непробиваемая пятерка, что сейчас окружила нас со всех сторон, одна только мысль не давала мне покоя. Если я правильно понял, то получалось, что все гуманоидные командос сейчас были возле нас. Но тогда кто пленил Айзека и Саманту? Вот только думать времени не было. Под землю в туннель первым заскочил я. Этот запасной план нами рассматривался в самую последнюю очередь, так как никто даже предположить не мог, что наши ловушки окажутся настолько бесполезными. Кажется, у противника было некое устройство, которое заставило их все сработать вхолостую. Я о таком читал как-то. Система разминирования артефактных мин. Вот только увидеть ее тут, в действии, было неожиданно. За мной сразу бежала Мелинда, потом Артур, и замыкающим шел Рустам. Задачи были простыми. Я чищу все, что впереди. Мелинда активирует ловушки, а Рустам прикрывает отход вместе с Артуром. Как только мы отбежим подальше, то сможем просто взорвать проход за нами. Надолго это монстров не задержит, но нам сейчас каждая минута дорога. Мы ведь так и не знаем, где тут еще один выход из катакомб. Хорошо, хоть дикие монстры были обнаружены аж через 2 километра. Дикими они назывались потому, что не подчинялись другим монстрам и альвам. Обычно обитали в подобных этим катакомбах, да и вообще любили жить под землей. Они же их и расширяли постоянно. Если тут уже давно живет стая диких, то пещеры могут быть десятки километров длиной и с кучей ответвлений. Жаль, дронов больше нет. Как только мы отбежали от входа метров на 50, сзади раздался взрыв. Вот и все. Больше назад ходу нет. Выскочили мы в просторный и высокий проход как-то неожиданно. Бежали-бежали, а потом поворот, и вот тебе сюрприз. Причем как для нас, так и для диких, которые обнаружились в метрах в 30 от нас, дальше по проходу. Освещение в таких проходах давали то ли грибы, то ли плесень. Видно не супер, но различить все, что вокруг, можно легко. Для меня все словно замедлилось. Дикие оказались тоже не промах, среагировали сразу. Все 9 тварей, как оказалось, владели магией, так что в нас полетели заклинания сплошным потоком. Тут тебе и стрела молнии, и гравитационный шар, да и простые лезвия воздуха и песка. Как именно я среагировал, не понял никто, в том числе и я сам. Просто артефактный меч ожил в моих руках, словно сам по себе. Сходу ударил с размаху по стреле молнии, после отразил парочку энергетических стрел, а дальше парировал шар гравитации. Все это происходило на запредельной даже для меня скорости. Сознание почти сразу ушло в медитацию, чтобы не мешать действовать телу. Все, что я отмечал, так это все новые и новые залпы диких. Вот только в одной из атак оказалась скрытая часть, которая взорвалась красным дымом. А вот это уже нехорошо. Фильтры, может, и справятся, но я-то теперь ничего не вижу.